Глава 11. На поляне расположились три обросших мужика в потрепанной старой одежде. Простые свободные рубахи и штаны, подпоясанные веревкой, явно были сняты с чужого плеча, а на ногах красовалось нечто наподобие истоптанных лаптей. Уж точно не деревенские, решившие передохнуть в лесной тени после утомительной работы в поле. Один из них держал вырывающуюся совку за шкирку, а два других ожесточенно спорили. «Я тебе отвечаю, дело плевое. За находку царевны знаешь, сколько дают? Мешок золотых». У меня сердце похолодело. Узнали? «Ты что? Какая же царевна? Зверек настоящий!» В доказательство слов бандюгана совка взвизгнула и вцепилась зубами в руку его напарнику. Тот завыл на одной высокой ноте. «Да настоящую никто 100 лет не видел. А это по описанию, как две капли воды похоже. Эй, малявка, а ну замолчала! Или в царских хоромах жить не хочешь?» Совка на удивление притихла. А меня вдруг такая злость взяла. За ребенка торговаться удумали? Ну, я им покажу. И пусть пару часов назад я и сама размышляла над тем, куда сплавить ее. Но она пока еще моя царевна. Внутренний голос надрывался, подобно пожарной тревоге. Орал, что против трех взрослых мужиков одна несчастная бабушка не выстоит. Но я его не слушала. Руки, будто подчиняясь неведомой силе, взмыли ввысь. И вместе с ними догорающий костер вспыхнул ослепительным заревом. Пламя взвилось столбом и загудело, затрещало, как голодная пасть прожорливого чудовища. Разбойники отскочили в сторону. Совка вырвалась из рук. «Кто посмел тронуть мою воспитанницу?» «Как там Баюн говорил?» «Я Яга, владычица леса, могущественная колдунья. Съем вас и с косточками!» Последнее было чистой импровизацией, но, надо сказать, вполне неплохой. Только вот проблема, что дальше-то делать? Костер, как назло, начал угасать, испуг на лицах разбойников сменялся недоумением. Но это было еще не все. «Расступись!» — крикнули позади. А затем на поляну, прямо из лесной темени, выскочил Гришка в своем зверином обличье. Бросив посох, парень обернулся прямо на лету. По лесу разнесся оглушительный рык. Вот молодец! Я и не знала, что он так умеет. Но самое главное — Баюн! Черной молнией метнувшись к одному из бандитов, он когтями вцепился ему в лицо, отчего мужик упал и покатился по земле. «Снимите с меня эту тварь! Снимите! А пока Гришка грыз ногу второго, я подняла палку с горящим черепом и огрела по голове последнего. Послышался треск, кость раскололась, и на голову мужика посыпались горящие угли, находящиеся внутри черепушки. «Ах ты, поганец! Фонарь мне испортил!» — возмутилась я, продолжая лупить разбойника палкой. «Но ничего, мы из тебя новый сделаем!» «Ведьма! Ведьма!» — завопил тот. «Спасайся, братцы!» Едва вырвавшись, вся компания ломанулась вглубь леса. Один, держась за обожженную голову, второй — с расцарапанным лицом, а третий — подтягивая разорванные штаны, ибо Гришка умудрился вырвать из них клок в самом интересном месте. Увлекшись, он за ними даже погнаться хотел, но я остановила. «Да пусть бегут, черт с ними!» — махнула рукой. Тем более совка, растерянно стоявшая все это время в сторонке, вдруг расплакалась. Ребенок все-таки. Подойдя к царевне, я присела рядом с ней на колени и обняла. «Бабушка!» — шмыгнула носом девчонка. «Я просто домой хотела. К папе!» «Ну все, все!» — я погладила ее по спине. «Пойдем к избушке. А утром ты обо всем мне расскажешь». Моя зудящая рука наконец успокоилась. Гришка подхватил на руки рыдающую царевну и мы отправились в обратный путь. Назад добрались быстро. Клубочек катился так, что еле за ним поспевали. Правду же говорят, что дорога домой всегда короче. Совку я ругать не стала, хотя и хотелось. Пожалела девчонку, и так натерпелась она за сегодня страху. Уверена, что осознала она свою ошибку, хоть никогда в этом не признается. Шли молча, если не считать попытки Баюна усовестить царевну. Его поползновение я пресекла на корню, шикнув на него так, что он язык проглотил. Не хватало еще, чтобы он своими нудными нотациями ребенка до истерики довел. Странное дело, я совсем не устала после блужданий. Ноги не болели, суставы не крутили. Наверное, просто из-за того, что перенервничала, ощущения притупились. Дома я спохватилась, что за целый день мы так ни разу не присели за стол. Ладно, сама не поела, так еще и ребенка чуть голодом не заморила. Из еды у нас оставалась вчерашняя жареная рыба. Принюхалась. Вроде не пропала, есть можно. Гришка, почесав голову, убежал из избы, а вернулся с корзинкой, наполненной овощами. Редька, лук, морковь, капуста. Уже салатик можно накрошить. Совка вырастила, — пояснил он. Молодец какая! Будет чем поужинать теперь, — искренне похвалила ее. Совка промолчала, но по личику видно было, что ей приятно. «А помидорчики с огурчиками вырастить можешь?» — спросила я с надеждой. «А картошечку?» Совка и Гришка глаза на меня выпучили, будто я на иностранный язык перешла. «Овощей сих диковинных в Берендеевом царстве отродясь не водилось. Да и во всей Тартарии о них слыхом не слыхивали», — пояснил Баюн. «Их можно из других миров достать, но плата высока будет». «Ты чего это, челночник доморощенный? На бедной бабушке бизнес решил строить?» Я нависла над котом грозовой тучей. «Нет, так нет», — мяукнул он, отползая к лавке. «Мое дело предложить». «То-то же! А то все обобрать старушку пытаются». Ворча на Баюна, я нарезала овощи, заправила ароматным маслицем и подала с вчерашней рыбы на стол. Для царевны не забыла поставить плошку земляники. Не всю ягоду я на свою красоту извела. Совка поклевала салатик и принялась за землянику. Кот нехотя жевал рыбу и иногда давился костями. А нам с Гришкой пришлось доедать остатки. Холодильника в Лукоморье не было. Может, старуха что-то магичила с едой, чтобы та не пропадала. Но мне ее таланты не передались. Все, что получила от бабки, ее дряблые мощи и больные суставы. Не самый лучший стартовый набор. А, ну да, чуть не забыла. Еще избушку и бонусом ко всему противного кота. Заметив, что совка оттаяла и с удовольствием поглощает лесное лакомство, я решила не ждать утра и воспользовалась моментом. Спросила, почему она так рвется домой. Как я поняла, папаша ее отдал собственноручно. Неужели она на него не в обиде? Это я, конечно, просто подумала. Вслух такое мог сказать только абсолютно бестактный человек. Или Баюн, например. «Соскучилась я по батюшке. Полгода его не видела. Домой хочу. Хороший он, добрый. Пропадет без меня», — всхлипнула совка. Что-то она явно свою роль в жизни отца переоценивает. Тот сбагрил дочку и в ус не дует. Да еще и слух пустил, что царевна пропала. «Папаша года. А ну не раскисай. Завтра же пойдем в столицу и вернем тебя отцу», — пообещала я и язык прикусила. Прислушалась к браслету. Нет, током не шиндарахнул, огнем не запек. Значит, можно спокойно совку отцу отдать. «Правда?» — подняла на меня блестящие от слез глазенки девчонка. «Конечно, правда», — каркнула я в ответ, и она улыбнулась так, что в избе будто светлее стало. Хмыкнул кот. «Не хочу портить умильную сцену, но до столицы пешим ходом идти не менее 5 суток. Богатырю. А женщина немного за 300 и малявка коротконогая доплетутся недели за 2 в лучшем случае, в худшем — за месяц». Совка опять нюни распустила. А я шикнула на баюна. Утро вечера мудренее. Завтра я что-нибудь придумаю. Царевна посмотрела на меня с надеждой и показала язык коту. «Все, всем спать», — скомандовала я. «Завтра нас ждет дальняя дорога». Совка послушно пошла к кроватке и даже куколку, мною подаренную, с собой прихватила. А я, проходя мимо зеркала, заметила, что лицо мое чуть посвежее стало. Вроде такой же изюм, но уже не такой сухой. Вот что маски из экологически чистых продуктов делают.